19. Как бы мне ни хотелось праздно проводить время на корабле, потому как стоит нам очутиться в Алитте, так сразу с ног снесет шквал проблем и срочных дел, я все-таки встряхнула себя за шкирку и выловила Таши, чтобы поговорить с ним о тренировках. Причем таких, где он не будет щадить меня. Отчасти было интересно проверить, насколько выросла и насколько способна противостоять кому-то вроде Мэтра. Отчасти не сомневалась, что с тем же Ольхой еще придется столкнуться. И не раз. Договорились, что лучшим временем для подобного будет ночь. Людей на палубе не так много. Вряд ли кого-то испугаем двумя мелькающими в темноте силуэтами. На всякий случай, впрочем, и капитан, и матросы были предупреждены, что две тени хотят порезвиться и размяться, и потому дергаться лишний раз не стоит. Хотя оба понимали, дергаться так или иначе все равно будут. Как еще реагировать, когда перед тобой прямо из воздуха возникает фигура в черном и с горящими глазами? Мои, конечно, подобно кровавой яшме, не светились, и все же, менее жуткой для команды, я выглядеть не стала. Когда в первые дни выяснилось, что на борту с магистром Таэда две самые настоящие тени, это вызвало волну ажиотажа, постепенно сменившегося роптаниями и суеверными перешептываниями. И если солнечного и приветливого Таши сторониться перестали очень быстро, то меня, чаще всего мрачную под стать Киру, старались обходить десятой дорогой. Не сказать, что я этому не радовалась. Даже вновь поняла Кирино, который придерживался холодного образа. Лишний раз с вопросами никто не лез, говорили коротко и по существу, просьбы и приказы исполняли споро и ладно. От меня только и требовалось, что сохранять лицо спокойным и смотреть прямо. Никакого напускного недовольства, никакой злости или льда во взгляде. Все остальное делало смесь из слухов и зловещей ауры. Но на чрезмерно болтливого Лэтиса, перехватившего меня на полпути из каюты на палубу, эта чудесная отпугивающая атмосфера не распространялась. «Найдется время для меня», — беззаботно улыбаясь, спросил он. «Немного», — со вздохом согласилась я. «И наверху. Чтобы была возможность выбросить меня за борт, когда надоем?» Тихо рассмеялся рыжий сказитель, схватив за руку и потащив за собой к носу корабля. Увидев нас, Таша, сидевший на бухте каната, вяло мазнула взглядом и вмешиваться не стал, за что испытала неподдельную благодарность. Не зная, о чем именно хотел поговорить Лэтис, не хотела вмешивать кого-то постороннего. После увлекательной и глубокой беседы с мэтром Журавлем начал Лэтис и заложила руки за спину, вышагивая перед мачтой оке важный павлин. Я пришел к выводу, что столь печальную и неоднозначную весть Яраю было бы лучше сообщить кому-то из нас. Я имею в виду себя или же мэтра Журавля. Быть может, даже лучше, если это буду я, как более близкий к Яраю человек и друг семьи. Я вопросительно изогнула бровь и скрестила руки на груди. Патетичность, с которой Барт поднял несколько острую для всех тему, невольно вызвала улыбку. Уверенность всех в том, что случилось ужасное и неотвратимое, отчего-то забавляла. Да, приятного мало, но не все ведь так страшно. Со мной же отец как-то провернул фокус с другим телом. Так что мешало ему повторить нечто подобное сырно? А даже если и мешало что-то, найдем выход. Кирино обещал помочь. И Ярай вряд ли в стороне сидеть станет. Может, и упомянутую про Матерь Богов попросит оказать содействие. Нет, ничего ужасного определенно не случилось. Все в порядке. Выкрутимся. «Я сам обо всем расскажу Яраю», — повторил Лэтис. «Это неправильно», — мотнула головой, пытаясь не выдать раздражение. «Тебя там не было. Ты не видел ничего». «О, так ты уверена, что сможешь прийти к магистру и сказать, что его жена погибла?» Несколько издевательски фыркнул Лэтис. «Весьма вероятно, по твоей вине. Смело. Но давай, сделаю это все же я». «Она не погибла!» Сквозь зубы процедила я и почувствовала неприятное пощипывание в глазах. «Не погибла! Слышишь?» Не намереваясь и дальше выслушивать барда, я отмахнулась от него и поспешила очутиться на носу корабля. Если бы он пошел и туда за мной, сбежала бы обратно в каюту. А Таши? Что ж, с ним бы я смогла объясниться без... без этого раздирающего сердце на части чувства. Как же было хорошо, когда тему никто не поднимал, когда делали вид, что все в порядке, все хорошо. Только так получалось об этом не думать. А теперь становилось жутко. Если не получится. Если ничего не выйдет. И могло уже не получиться. Киренович просил ни на что не рассчитывать, не надеяться. Дура. Раскатала губу. Поверила в лучший исход, когда еще ничего не известно и непонятно. Подошедшего Висташа я услышала слишком поздно и не успела увернуться от крепких объятий. Вырываться было бессмысленно, поэтому я опустила голову, чтобы он не увидел слез, и вцепилась пальцами в фальшборд, судорожно царапая ногтями дерево. Дышать стало трудно. На грудь словно взвалили мешок камней. «Котенок», — ласково позвал мэтр, — «поговори со мной. Не убегай». «Да куда я убегу?» Мрачно усмехнулась и попыталась сбросить его руки, передернув плечами. Однако ничего, конечно же, не вышло. «За борт сигану!» «Есть у меня опасения, что да», — отшутился он и медленно повернул к себе. Беспокойный вид, талика укоризного взгляда, легкая грустная улыбка. Словно это я была виновата в том, что Таши так выглядел и так себя чувствовал. Не хватало еще, чтобы и мэтр во мне вину взращивать начал. И так вздрагивала от осознания, какой же обузой являюсь для Кирино и как ему мешало все это время. Не он ведь не хотел разговаривать, а я — слушать и вникать. Только ответов хотела, до простого решения своих проблем, не задумываясь, чего оно могло стоить. Грызть себя всем этим — не лучший вариант, поэтому голову посыпать пеплом не торопилась, но и радостного мало. «И сигану!» — вырвалось у меня сквозь стиснутые зубы. Кричать ему в лицо все это побоялась, но и молчать не хотела. «Так и знай, потому что не знаю уже, как с тобой разговаривать, как к тебе относиться. То ты скрыл, что Ирна наняла теней для убийства отца, то от Азора я узнаю, что работаешь на цикаду, и подговорил Лара на... И это просьба моя дурацкая. Демоны. Демоны. С Лэтисом еще за моей спиной сговорился. Помочь собирались они. Ага, как же. Будто у меня рта нет. Будто Ярай такой уж страшный. Будто с меня только пылинки сдувать можно. Какой же ты невозможный. Как же раздражаешь. Теплая ладонь подняла мое лицо за подбородок. От внимательного взора темных глаз было никуда не деться, и я нервно сглотнула. Слезы остановились сами собой, как и начались несколькими мгновениями ранее. Таша наклонился, замер в опасной близости, едва касаясь губ губами, и горячее дыхание начало щекотать кожу. «Можно?» — осторожно спросил он. У меня перехватило дыхание. Возмущение захлебнулось, едва вырвавшись наружу. Да и как тут возмущаться, когда смотрит с такой нежностью? Ругаться резко расхотелось. «Не знаю», — пробормотала и отвела взгляд. Мурашки пробежали по спине, и я зябко поежилась, ощущая неестественную пустоту в груди, будто перед прыжком в холодную бурную реку. Томительная нега, разливающееся по телу тепло, сладкая пелена в мыслях, всего, о чем читала в книгах, не было. Больше походило на шаг в темноту, на истошно дергающийся маятник, упражнение на равновесие. Я ждала, что меня вновь поцелуют. Ждала тот же приятный шквал эмоций, сметающий с ног, увлекающий за собой, заставляющий желать чего-то еще не совсем понятного. И я же боялась этого. Боялась, как бы Таш не перешагнул какую-то грань, после которой я не смогу отказаться, отступить. Мол, если согласилась на поцелуй, то и на остальное тоже, даже не понимая, какое там продолжение. С биологической точки зрения, может, и имела какие-то знания. Все-таки учебники по анатомии были и у мамы в штольнях, и у магистра Ирая в Алите. А у меня исключительное любопытство. Отрицать бессмысленно. «Тогда не лезу», — тихо рассмеялся Висташи. «Настолько исключительное, что аж страшно за себя становилось. Вот не будь Таши таким понимающим и уважающим чужие границы, что тогда? А с другой стороны, обидно. Обидно! Демона раздери!» «Хватит со мной играться!» — выдавила из себя и пихнула его. Но удар вышел совсем слабым и словно наигранным. Злиться на него я была уже не в состоянии. «Думаешь, я всех подряд целую?» Оскорбленно фыркнул Висташи и придвинулся вплотную, чтобы мне пришлось неудобно задрать голову и глядеть снизу вверх. «Ага, новый виток психологического давления, чтобы, значит, совсем неуютно было с ним спорить. Ну, ничего-ничего. В сравнении с Кирино...» Мэтр нисколько не страшный, и если уж способна противостоять ледяному взору, то здесь и того легче. Я судорожно выдохнула и сделала шаг назад, скрестила руки на груди и чуть сощурилась. «А разве нет?» «Как минимум», — медленно протянул Таши, сложив руки за спиной и перекатываясь с пятки на мысок. «Человек должен быть мне приятен». Иначе какой в этом смысл? «Да кто тебя знает?» Всплеснула руками и, шумно сопя, из-под лобья уставилась на него. Все-таки не сдержалась. Сложно обсуждать с ним подобное, лезть с такими вопросами. Знать очень хотелось. Но не у него же напрямую все это спрашивать. Как-то это не совсем тактично. А с Бриком... Не настолько близкая дружба, чтобы такие задавать. И если подумать, шептаться за спиной тоже нехорошо. «Ты поэтому меня избегала?» — нахмурился Мэтр и цокнул языком. «Или я так плохо целуюсь?» «А у меня создалось впечатление, что это ты мне не рад». Только потом сообразила, что ляпнула несусветную чушь. «Будь он мне не рад». Стал бы составлять компанию за ужином и тренировками. Говорил бы вообще сейчас, да еще так осторожно. Обнимал бы. Я ли виноват, что гордая сеньорита обществу своего прекрасного любовника предпочитает законного жениха? Наигранно надулся Висташи и прижал ладони к сердцу. Ах, неужели наша страстная запретная связь разрушена? А я так надеялся. Что мы сведем мрачного магистра в могилу, и я стану опорой для безутешной, но безумно богатой вдовы. Прекрати. Не смогла сдержать смешок. Шутка насчет наследства и фиктивного замужества выходила из-под контроля. Не сказать, что присоединившийся к ней Кирино не радовал, но и сводить все к смеху казалось сейчас неправильным. Вернее, мне оно мешало направить мысли в нужное русло, да и вдовой становиться не собиралась, как и любовника заводить. И вообще, не о том речь. «Хочешь, серьезно?» Мгновенно понял Таша. «Куда мне приставать, когда тебе хотелось побыть одной? Мы же договорились. Как захочешь поговорить, я всегда рядом. А когда ты под крылом у Кира, это какой-то самоубийственный шаг проявлять излишнюю, по его мнению, заботу. Скажет опять, что слишком мягкий, следом хожу и сопли вытираю. Ему ведь не понять, что некоторые вещи, только поговорив, и можно как-то в себе уложить. «Твоя правда», — со вздохом признала я. «И все же лезть к тебе искать утешение после того было как-то... не знаю». «Я все-таки настолько плохо целуюсь». Подкравшись, мэтр несколько раз пихнул локтем в плечо, напрашиваясь на опровержение данного факта. А вдруг, шутки шутками, но я его как-то задела своим пренебрежением. «Нет!» — вскрикнула я и тише повторила. «Нет, не в этом дело». «Тогда в чем беда?» — Таша обнял за плечи и отвел подальше от фальшборта, словно еще опасался, что я от разговора сбегу прямиком в ледяное море. «Или считаешь, что такое должно происходить только по любви, и жалеешь о просьбе? Поддалась на шепот любопытства и теперь стыдно?» «А если так?» — закусила губу. То, как он нежно и невесомо прикасался, как проявлял участие и с какой лаской интересовался моими чувствами, заставляло ощущать успокоившуюся было тревогу. И снова, за шаг до прыжка в воду, с пустотой в груди и нервными метаниями маятника. Да я бы с демонами лучше сразилась, чем копалась в себе с такими вопросами. «Придерживаюсь мнения, что если тебе приятно и мне приятно, остальное неважно», — авторитетно заявил мэтр. «То есть любовь тут ни при чем? Не так уж она и нужна? Лишь бы приятно было, так?» Решила закрыть глаза. Так было легче задавить накопившиеся вопросы. Лишь бы человек нравился. А если вдруг нравится больше, чем кто-то один? Принято же вроде бы, чтобы любовь одна и на всю жизнь. И как вообще понять, любовь ли это? «Стой, стой!» — рассмеялся Висташа и щелкнул по носу, отчего я уставилась на него с обидой. «Доверяешься ему тут, делишься, а он...» «Не все сразу, Ириска. Такие вещи надо по порядку». «Я хотела поговорить об этом с Ирне. И не могу просто взять, и... оно не получается по порядку. Прости, не хотел задевать эту рану. Иди сюда». «Слезы сейчас нормально. Киру я ничего не скажу, так что...» «Не собиралась я плакаться тебе», — успокоившись, ткнулась лбом в его плечо. «Я буду верить, что все решится, что найдется выход. Но с кем говорить про то, чего я не понимаю?» «А я чем плох?» Не сразу нашлась, что отвечать на такое заявление. Пока теплое дыхание шевелило волосы на моей макушке, судорожно перебирала варианты и пришла к выводу, что раз уж ему тоже приятно, а не только мне, понятное дело, какие мои желания его будут заботить. Нет, я все-таки верила ему, не сомневалась. А если ошиблась, так ведь не одна. За того же Брика спрятаться можно, или за Кира. Уж он-то точно не упустит повод поворчать на мэтра и надавать ему по шее. «Ты?» — ткнула его пальцем в грудь и вскинула голову. «Заинтересованное лицо. Я знаю, как ты целоваться любишь. Ула мне все про тебя рассказала». «Вот она, предательница!» Ничуть не расстроившись, расхохотался Висташе. «Небось, еще и про мои похождения в аметистовый квартал тебе наплела». «Так ты и туда мотался?» — ахнула я. — Еще и гордишься тем, чему там научился, да? Не мое дело, куда и зачем он ходил, но прекращать спектакль не собиралась. Не мне ему морали читать, в конце концов. Во-первых, доподлинно я ничего не знала, доказательств не было. Во-вторых, кем я ему приходилась? Младшим товарищем по гильдии? Так гильдии больше и не было. Кем-то вроде сестры? Тогда странно, что поцеловал так легко. Дружеская связь между нами точно была, в этом не сомневалась, а насчет остального, настолько ли мне нужен был какой-то определенный статус? А если между девушкой и парнем ни дружба и ни брак, к как это назвать? И как определить, что вот — дружба, а вот — уже что-то большее? Как люди понимают, что влюблены? Ведь скучать можно и подругу, от которого никаких поцелуев или чего-то там еще не ждешь. Если все свести к «тебе приятно, мне приятно, остальное неважно», получалось очень просто. Но почему для одних людей важно, что возлюбленный один-единственный, и вместе с тем для других поцелуй не что-то сокровенное, а лишь способ проявить симпатию? И мне самой. Как? Совсем не понимала. «А тебе все-таки не понравилось?» Выждав немного, спросил Висташи. «Да что ты заладил? Понравилось, не понравилось? Плохо целуешься, неплохо? Какая разница?» Его вопрос очень не кстати сбил с хода мыслей, и я почувствовала небывалую досаду. «Для меня большая». Он сделался серьезным. «Я же не просто так говорил про то, что должно быть приятно. Первый опыт, знаешь ли, очень важен. Вдруг я сделал что-то не так, и ты теперь никого целовать не захочешь вообще, думая, что это мерзко и противно». Вовремя прикусила язык и не ляпнула, что с первым опытом мне уже не повезло, но вот со вторым — очень даже. Ну и как ему об Ольхе рассказывать, если он точно тогда расстроится и будет думать невесть что? И так насчет себя переживал, сомневался, все ли так, все ли в порядке. Вобьет еще в голову, что воспоминания эти травмирующие для меня, что целоваться совсем не хочу. А я хотела. И про мерзкого Ольха почти забыла. В памяти куда отчетливее мелькали обжигающие ладони на спине и то желание вытянуться, встать на цыпочки, вжаться, не отпускать. Пустота из груди плавно скользнула вниз, к животу, и ноги неожиданно сделались ватными. Целоваться можно не по любви. Не замечая моего состояния, Таша воодушевленно продолжил свою речь. Да и вообще, все остальное тоже делать можно не по любви, а просто потому, что хочется. И любить можно больше, чем одного человека, причем одинаково сильно. То есть... «Ты всех любишь?» — захихикала я. «Можно сказать и так». Подавившись воздухом, Таша все-таки рассмеялся. «Шучу, шучу! Мне достаточно симпатии для поцелуя, если ты об этом. Не обязательно должно быть сильное чувство. Приятный человек, располагающая обстановка, так почему бы и нет? У тебя, конечно, опыта не так много. Ты ведь про такое в книжках только читала, да?» Может, еще немного чужих рассказов и чужого мнения. От Ларисы что-то слышала или видела, как родители целуются. Но ты не должна думать, что у всех одинаковое мнение на этот счет. И что делать? Пробовать прислушиваться к себе, не стыдиться своих желаний. И ведь знала, что он, как заинтересованное лицо, станет склонять в определенную сторону. Против? Конечно, не была, но становилось смешно до икоты. Сидя в своих штольнях и тайно вздыхая об увиденном на рыночной площади мальчишке, в которого, как мне тогда казалось, я была влюблена, и представить не могла, что через несколько лет буду стоять на палубе и обниматься с обворожительным мужчиной, считающим, что для поцелуев достаточно симпатии. Какая там любовь? Какие возвышенные чувства? Приятно! И ладно! И достаточно. «На все у тебя ответы есть», — проворчала я, из-под тишка взглянув на него. Таша поймал мой взгляд и подмигнул. «Конечно. Я же уже большой мальчик. Я знаю, чего хочу и как. А у тебя ко мне просто симпатия?» Все-таки решила уточнить я, раз уж сказали не стыдиться. «Не знаю». Честно ответил мэтр. Еще не разобрался. Так что вряд ли просто, даже если симпатия. Сглотнула и неуверенно зацепилась пальцами за ворот его куртки. Когда разберешься, ты же скажешь, да? Обязательно. И вопрос, судя по всему, взаимный, так что тебе тоже придется рассказать, как разберешься, шепнул он и наклонился. Так что, можно? Можно, краснее выдохнула я. Отлично. Я как раз придумал такую игру. От возмущения чуть было не взвыло. Дразниться решил? Прошипела и дотянулась до его уха, но дергать не стала. Мало ли, что он там выдумал. Может, тороплюсь с обидами. Висташа перехватил мою ладонь и аккуратно палец за пальцем стал целовать. Ни в коем случае. Небольшое развлечение и только. Заодно потренируемся. Кто первый заберется на матч, тот и целует другого. Беспроигрышная затея какая-то. Как зачарованная глазела Наташа, отчего-то и не вздумав краснеть, хотя где-то в глубине чуть ли не пищала от того, что он делал. «О, нет! Разница в том, ты целуешь или тебя, невообразимая, ты поймешь со временем. Так что, согласна?» Прежде чем успела что-либо ответить, увидела поднявшегося на палубу Кирино. Стыдливо выдернув ладонь из рук Таши, я спустя несколько мгновений испытала укол совести уже по отношению к нему и прижалась, уткнувшись носом в грудь. Боги с тем, что подумает Кир и что будет говорить. Все-таки обидеть мэтра боялась сильнее, чем слышать и так не перестававшего ворчать хмыря. «Кирочка!» Счастливо протянул Висташи, будто совершил очередную шалость, которую старательно пытался не показывать побратиму. «А ты чего не отдыхаешь?» «Ревет?» Холодно поинтересовался он и бесцеремонно ткнул меня в макушку. «Опять нянькой работаешь?» «А вот и не реву!» Выпалила я, наконец осмелившись поднять голову и высунуть кончик языка. «И не думала реветь. А если и вздумаю, к тебе приду надоедать». «И приходи», — зафыркал Кирино, пряча улыбку. «Я тебя тогда делом займу. Сразу раз хочется слезы пускать». «Каким делом?» — осторожно спросила я. «Полезным», — важно ответил он, а потом внезапно потянул за косу прочь от Висташи. «Вот прямо сейчас и займу». «А меня? Меня можно тоже занять?» Увязался следом мэтр и, не думая выпускать из объятий. «Вдруг и я реветь хочу?» «Просто не говорил об этом, да». «Ой, так реветь хочется, сил больше нет терпеть». Не смогла сдержать смех, особенно когда лицо Кира удивленно вытянулось. Что делать с плачущим Висташи, он, видимо, совсем не знал.